Ничто другое, так как чистая и чуждая всего вещественного молитва, не делает человека достойным собеседником Бога и не соединяет с ним того, кто словом молится ему не рассеянно в духе, когда притом душа его омывается слезами, услаждается сладостью умиления и светом духа просвещается. Прекрасно и количество в молитвенных псалмопениях, когда им руководит терпение и внимание, но, собственно, качество оживляет душу и бывает причиной плода от молитвы. Качество же псалмопения и молитвы доброе состоит в том, чтобы молиться в духе, умом, а умом молится тот, кто, когда молясь и поя, умом обозревает то, что содержится в Божественном Писании, и приемлет восхождение разумений в сердце своем из боголепных мыслей, коими мысленно в воздух света восхищаемая душа светло осеивается, еще паче очищается, вся восторгается к небесам и созерцает красоты уготованных святым благ, вожделением коих возгораясь, тотчас являет плод молитвы источением из очес источника слез от действия святотворного духа, доставляющих душе вкушение столь сладостное, что сподобившийся его нередко забывает совсем о телесной пище. Это и есть плод молитвы от качества псалмопения, порождающийся в душах добре молящихся. Где видится плод духа, там присуще качество молитвы. А где есть это качество, там прекрасно и количество псалмопения. Где же плод не проявляется, там сухо и качество. Если же оно сухо, тем паче количество, которое хотя и дает труд телу, но всячески для многих бесполезно бывает. Берегись козней вражеских, когда молишься и поешь псалмы Господу, ибо они всячески ухищряются отвлекать мысль и чувства от того, что поется, и все то и изгладить из памяти. Делают же сие для того, чтобы лишить нас плодов молитвы, и чтобы, не вкушаясь их плодов, мы заскучали на псалмопении и пресекли его в предположении, что уже долго молились, как подущает враг. Но ты настой мужественно, еще прилежнее внимай псалмам, неспешно читая их, да пожнешь плод молитвы при созерцании того, что представляют стихи псаломские, и обогатишься просвещением Святаго Духа, воссеивающим в душах молящихся. Когда что-либо такое случится с тобой, когда ты стараешься петь разумно, смотри, не разленись, возмалодушествовав, и покой тела не предпочти пользе душевной, подумав, что уже позден час. Но как только заметишь пленение ума, остановись, и хотя бы ты был уже на конце псалма, востеки усердно к началу его, и снова начав, читай по ряду тот же псалом, и делай так, хотя бы многократно в час случилось с тобою пленение. Если будешь так делать, то демоны, не снося твоего терпения и постоянства, и сил рвения, убегут от тебя стыдом покрытые. Твердо ведай, что непрестанная молитва та есть, которая не отходит от души ни днем, ни ночью, и которая состоит не в воздеянии рук, не в положении тела молитвенном, и не в возглашении молитв языком, чтобы можно было ее видеть телесными очами, но состоит в умном делании, с памятованием о Боге, при постоянном умилении, и уразумевается только умеющими уразумевать сие. Можно пребывать всегда в молитве, если помыслы свои держать собранными под владычеством ума, в мире и благоговейнстве полном, в глубины Божии проникая, и ища вкусить от оттуда истекающую сладчайшую струю созерцания, что при отсутствии мира помыслов невозможно. Только в том, у кого душевные силы умиротворены ведением, может благоустроиться непрестанная молитва. Если, когда поешь песнь молитвы Богу, брат придет и постучится в дверь келии твоей, не предпочти дело молитвы делу любви, презрев стучащегося к тебе брата, ибо это нелюбезно Богу. Он желает от тебя в сие время елея любви, а не жертвы молитвы. Почему, оставив дар молитвы, дай брату беседу любви и удовлетвори его желание? Потом, возвратившись, принеси дар твой Отцу духов со слезами и сокрушенным сердцем, и Дух правы обновится в утробе твоей. Не в определенное время и не в определенном месте совершается таинство молитвы. Ибо если определишь дело молитвы часами, временами и местами, то кроме сего, пожалуй, как бы по праву станешь проводить время в занятиях суетных. Предел молитвы есть неподвижное пребывание ума в Боге. Дело — вращание души в вещах божественных. Конец — прилепление к Богу сердцем, чтобы быть с Ним един дух по определению и слову апостола. Послание 1 к Коринфянам апостола Павла, глава 6, стих 17. «Хотя ты умертвился уже в членах плоти, и душевно оживотворился духом, и при естественных дарованиях сподобился от Бога. Но ты все же не оставляй блуждать туда и сюда мысленную силу души своей, а приучай ее всегда вращаться в памятование о прежних твоих прегрешениях и о сущих в аде муках, и смотри на себя, как на осужденника. Вращая ум свой в таких помышлениях и так, смотря на себя, ты сохранишь сокрушенный дух и будешь иметь в себе живой источник умиления, источающий струи божественной благодати, и Бога будешь зреть смотрящим на тебя и дающим тебе духа во утверждение сердца твоего».